Глава 16. Что я теперь? Поток мыслей, чувств, нестерпимая боль захлестнули меня снежной лавиной и понесли в неизвестность, не давая опомниться. Картинки, которые плыли раньше перед глазами, неторопливыми слайдами, вдруг сменились на хаотичное мелькание обрывков воспоминаний. Не в силах остановить этот хаос, и, подстегиваемый адской болью, разрывающей плечо, я заорал, напрягая остаток сил. Но вместо крика получился лишь громкий рык раненого зверя. Внезапно все стихло, как будто меня поместили в мягкое, теплое, нежно обволакивающее все тело желе. Хаос в голове пропал, сменившись серой пеленой, но боль в плече не проходила. Я попытался открыть глаза, чтобы осмотреться, но, как ни старался, не смог даже приоткрыть немного. Кто-то всесильный, завладев моим телом, не давал мне этого сделать, при этом открыв мой разум для полного восприятия всего происходящего. Я покорно стал ожидать дальнейших действий. Пелена постепенно растворилась, и я увидел перед собою странную картину. Я находился внутри старого, заброшенного цеха. Яркие солнечные лучи пробивались через разбитые во многих местах пыльные, заляпанные грязью окна. Внутри была пустота. Лишь в нескольких местах стояли заржавевшие станки, да под крышей стоял такой же ржавый мостовой кран. Поразила полная тишина, царившая в этом месте. Ни щебета птиц, ни шума ветра, как будто я попал в акустическую камеру. Справа послышался тихий шелест, и в область моего зрения выплыло странное существо. Я не успел испугаться, как в подсознании почувствовал ту самую неуверенность и сомнение, что исходили от неизвестного облака со странным синим свечением внутри. И вместе с тем пришло чувство безопасности. Я вдруг вспомнил, что именно это существо я видел в видениях, которые мне показывал невидимый оператор. Огромная мускулистая медуза с щупальцами разной длины. Она занимала почти половину цеха и так же, как в видениях, парила над землей. Существо потянулось ко мне щупальцем, но тут же отдернуло ее, видимо, почувствовав мое беспокойство. В подсознании сами собой стали всплывать картинки. Вот рваные раны на моем плече, вот существо касается одной из щупалец моей руки и подтягивает меня к себе. Вот меньшее щупальце прикасается к ране, и боль утихает. Картинки исчезли, и медуза вновь протянула ко мне щупальца. Я настроился и отдал себя во власть этого монстра, будучи в полной уверенности, что она не сделает мне ничего плохого. Все повторилось почти как в призрачных видениях до этого. Как только существо подтянуло меня к себе, маленькое щупальце прикоснулось к ранам на моем плече, и я увидел, как поток синей жидкости с янтарными прожилками заполняет мои раны, мгновенно снимая боль, а потом начинает распространяться сначала по руке и дальше по всему телу. Меня это и удивило, и озадачило. Понимая, что то, что я вижу, происходит в моем подсознании, тем не менее я физически ощущал необычайную легкость и тепло, разливающуюся по мышцам. Когда процедура завершилась, я не увидел рваных ран на плече, вместо них были лишь чуть заметные рубцы. Неожиданно передо мной появилось еще одно щупальце, держащее что-то в присоске, расположенной на конце. Подчиняясь чьему-то приказу, я протянул руку, и мне в ладонь упал белый в радужных разливах шарик. Шарик начал вибрировать на ладони и нагреваться, одновременно с этим у меня возникло дикое желание проглотить его. Еще не осознавая, что происходит, я поднес шарик ко рту и, не раздумывая, проглотил. По телу от желудка потекла новая волна тепла, которая вызвала вместе с легкостью жуткую усталость, и желание немедленно уснуть. Я попытался поймать в поле зрения существо, но на меня навалилась приятная темнота, сулившая отдых и покой. Пробуждение было легким. Я открыл глаза и увидел перед собой посеревший потолок с облупившейся краской. В теле чувствовалась необычайная легкость и сила. Где-то далеко слышалось пение птиц и шум ветра. Подняв голову, осмотрелся. Небольшое помещение со стенами, покрытыми облупившейся зеленой краской, стол у большого во всю стену окна, за которым виднелся тот самый цех, старый шкаф с какими-то документами и диван, на котором я, собственно, и возлегал. Поднявшись с дивана, я удивился той легкости, которую ощутил. В свои неполные 60 я уже забыл, что это такое, когда чувствуешь себя нормально. Вечно что-то болит, где-то прихватывает и что-то мешает. Сказывались и последствия контузии в Афгане, и стиль жизни и работы. И все походы по залам, пробежки по утрам и прочие фитнес-развлекухи не приносили желаемого результата, давая лишь временное облегчение и небольшой заряд энергии. Теперь я чувствовал в себе столько силы и энергии, что готов был, как говорится, горы свернуть. Подойдя к столу, я осмотрел цех. Комната была явно кабинетом мастера или еще какого специалиста, потому что располагалась в торцевой стене по центру и на высоте примерно третьего этажа. Так что вид из окна здесь был панорамный, тем более часть окна возле стола отсутствовала. Внизу все так же был запыленный старый цех с заржавевшими станками. Оторвавшись от созерцания знакомого уже цеха, начал осматривать свое логово. За шкафом обнаружил стул, а в противоположном углу на небольшой тумбочке стоял оцинкованный бак с краником и привязанной к нему кружкой. Интересно, а какого года вообще-то сооружение, что вместо кулеров тут бак для воды? Пронеслась мысль. И в ту же секунду я почувствовал жуткую жажду. Кинулся к баку в слабой надежде обнаружить там воду. Ага, разбежался. Начал я диалог сам с собой. «Кто тебе тут воды-то припас?» Осмотрелся. Никаких признаков воды, ни здесь, ни в цехе, и тут вспомнил про живчик. Не вода, конечно, но все-таки жидкость. Хватанул рукой справа. Вот, спасительная бутылка была на месте. Живем теперь. Открыл бутыль и сделал пару глотков. Слабоалкогольный коктейль потек по пищеводу и, достигнув желудка, вызвал еще одну проблему. Теперь я почувствовал голод. Хотелось жрать. Казалось, дай тушу теленка, и я ее съем. Ну, с голодом попроще. Я пошарил по карманам своих брюк и в одном из них, рядом с футляром для очков, обнаружил батончик Сникерс и несколько конфет. Я сорвал обертку с батончика и с наслаждением вонзил в него зубы. Казалось, что нет ничего вкуснее на всем свете этого батончика. Немного посмаковав и расправившись с батончиком, я запил его живчиком и приступил к дальнейшему осмотру. Собственно, в комнате осматривать было уже нечего, и я, выйдя в приоткрытую скрипучую дверь в коридор, увидел несколько дверей по коридору и одну с характерным значком мест общего пользования. Туалет. Я зашел проверить наличие остатков воды в кранах. Но сколько ни крутил вентили, краны хранили гробовое молчание. От вывинчивания кранов меня отвлекло мое отражение в зеркале. Точнее, я сразу и не подумал, что это мое отражение. Вроде брюки мои и ботинки мои, а вот над брюками должен был быть мой трудовой мозоль в виде приличного такого пуза. Но в отражении была стройная фигура с подтянутым животом. Я поднял взгляд на зеркало и замер в недоумении. На меня смотрел я, но только почти такой, каким я был лет 30 назад. Молодой, с густой шевелюрой, тронутой на висках сединой, еще один отголосок боевой юности. Тело перестроилось, правда, вместо высокого, слегка мускулистого парня там виднелся завсегдатай спортзалов с рельефной мускулатурой. Но самое странное и необычное — это глаза. На меня смотрел я с абсолютно синими глазами. Нет, не синей радужкой, а полностью синие, и лишь зрачки чернели маленькими точками. Я отпрянул от зеркала, не понимая, что произошло. «А, собственно, что произошло?» — начал я опять диалог сам с собой. «Вспоминай давай, скиталец!» Так, бормоча себе под нос, я сам не заметил, как оказался опять в той комнате, где очнулся. Присев на диван, я долго силился вспомнить, что со мной произошло. И вдруг сознание как прорвало. Вновь понеслись картинки, и увидел весь процесс своего лечения и заключительный акт, когда мне скормили белую жемчужину. «Я сожрал то, что так нужно пуговке!» Обхватив голову руками, завыл я. Но неожиданно на смену отчаянию пришло спокойствие и уверенность. Я спасу пуговку. И жемчужина эта не зря досталась мне. Я чувствовал, что именно она и поможет мне. Вот только кто я теперь? Точнее, что я теперь?